Глава 6. Упрямая. «Что случилось?» В голосе мамы слышалось настоящее беспокойство, когда она подошла и села рядом со мной. Ее присутствие подействовало, как всегда, умиротворяюще. Было странное ощущение, будто тот мир, где я была минуту назад, подернулся пленкой, стал мутным, исчезающим, забвение. Еще немного, и я забуду, что случилось. Я вскочила на ноги и отшатнулась от Лаурелии подальше. Я не хотела забывать. «Что такое, милая?» Она удивленно смотрела на меня, и ее голос действовал так же, как и ее присутствие. Само это место, казалось, заставляет успокоиться, забыться, веселиться, ни о чем не думать. «Мне нужен совет!» Я отчаянно трясла головой, стараясь избавиться от наваждения. «Конечно, дорогая, спрашивай». Мама мягко сложила руки на коленях, вся внимание и покорность. Даже ее жесты, казалось, успокаивают, обволакивают сознание. Я зажмурилась, неистово сопротивляясь. «Сложный случай?» — уточнила Лаурелия. «Да», — я открыла глаза. «Почти в норме. Скажи мне, можно ли спасти демона?» «Ох!» — мама покачала головой в искреннем сочувствии. «Вряд ли, милая. И это точно не в твоей компетенции». «Но я хочу!» Я стала ходить взад и вперед, чтобы сохранить ускользающую сосредоточенность. «Он не такой, как другие». «Ох, милая, демоны коварны. Они могут притвориться кем угодно. Для них ангелы — трудная, но самая желанная добыча. Падший ангел — что может быть заманчивее? Ты моргнуть не успеешь, как окажешься под его властью. Будешь думать, что помогаешь ему, а он в это время будет пить твою душу, пользоваться тобой для собственного удовольствия». Я замотала головой. Мне было неприятно слышать это. «Он не такой», — упрямо заявила я. «Я была рядом, я разговаривала с ним, прощупывала его. Но он ни разу не сделал того же. Он не тронул меня, и в нем столько боли. Мне кажется, он просто заблудшая душа, не на своем месте». Мама Лаурелия смотрела на меня потрясенно, прижав ладошку к груди. «Разговаривала?» — выдохнула она. «Прощупывала?» «Ну да, это было неприятно». «Еще бы!» — пробормотала мама, качая головой. «Но потом он впустил меня, он не сопротивлялся, он дал мне узнать его». «Ох, ну это еще больше говорит о том, что он охотник. Втирается в доверие, а потом ты не заметишь, как окажешься у него на крючке. Не надо, милая, не ввязывайся в это. Твоих сил недостаточно, чтобы спасти такого». «Хочешь сказать, что это в принципе возможно? Такое случалось?» «Это великая честь», — заговорила мама шепотом, — «обратить демона, заставить его пойти против природы, спасти темную безнадежную душу. Это невероятно сложно и крайне опасно. В равной степени ты можешь и сама пострадать». «Я хочу попробовать!» Надежда вдруг вспыхнула во мне. Он был такой необычный, такой печальный. Он словно кричал, что нуждается в моей помощи. Разве могла я бросить его, если он в беде? «Ты погубишь себя, милая, это того не стоит. Но я хочу!» На этот раз я и вправду топнула ногой. «А ты упрямая!» — улыбнулась мама. «Да!» — согласилась я. А затем с любопытством поинтересовалась. «Я такая же была человеком?» «Не бери в голову», — отмахнулась Лаурелия, и я в очередной раз убедилась, что мне никто не собирался ничего рассказывать. «Ну что ж, тогда желаю удачи и советую быть осторожной». Она посмотрела на меня внимательно, словно оценивая, точно ли стоит мне доверить такое. Я кивнула уверенно и решительно. «Расскажи мне об этом». Теперь я сама села рядом, готовая слушать. Взгляд мамы стал грустным. Словно она хотела бы уберечь меня, но смирилась с тем, что не может защитить. Она покачала головой, читая в мыслях мою решимость, и вздохнула. «Вот что тебе нужно знать. Его имя, его историю. Если он захочет поделиться, конечно. Ты поймешь, в какую сторону действовать, как только узнаешь его вину. Но учти, работа с демоном опустошает. Не давай ему приближаться к тебе, касаться ментально. Это будет изматывать вас обоих и принесет себе много боли. Делай перерывы, чтобы набраться сил. Не приближайся к нему, когда ты слаба. Все станет легче, когда ты нащупаешь то, ради чего он захочет измениться. И будь готова к тому, что это будет двойная игра. он тоже будет изучать тебя, искать слабые места, чтобы перетянуть на свою сторону. Ни в коем случае не давай ему прикоснуться к тебе физически. Чем вы ближе друг к другу, тем он сильнее, потому что он будет питаться твоими силами, разрушать тебя. Это твое слабое место. Ты можешь подарить ему забвение, и он будет использовать тебя, чтобы получать его снова и снова. Он же может отдать взамен только свою боль. Несправедливый обмен, правда? Она горько и сочувственно улыбнулась. Но ты тоже кое в чем защищена. Если станет тяжело, ты можешь исчезнуть в любой момент, и он не сможет найти тебя. А как я найду его? О, ну в этом нет ничего сложного. Все как обычно, только пожелай. Хочешь сказать, я могу его найти всегда и везде, а он меня никогда? Да, именно так. На расстоянии сильнее ты. Вблизи его сила возрастает. Я сидела задумавшись. Вспоминала его горящие, полные беспредельного горя глаза. Его смех не к месту, словно над собой. Его любопытство и его боль. Отвращение к тому, что он делает. Это было так странно. То, как он отпустил того мужчину. «Ох, он уступил тебе душу!» — выдохнула мама Лаурели изумленно. «Я и забыла, что она читает все мои мысли». «Да, это ведь хороший признак, верно?» «Не знаю», — медленно качала головой мама. «Возможно, если это не уловка. Тебе нужно обязательно узнать его историю. Первым делом». «А он помнит?» — удивилась я. «О да, он помнит». Мама широко улыбнулась, словно это замечание принесло ей тайное удовлетворение. «Как же несправедливо! Почему он помнит, а я нет?» «Какая же ты упрямица!» Теперь мама тепло смотрела на меня. «Помнить больно. Уверяю тебя, он мечтает забыть. Но не может. В этом его наказание. А тебе даровано забвение. Это счастье. Ты заслужила его. Почему ты не хочешь пользоваться своей привилегией?» «Я не знаю», — пожала я плечами. «Это беспокоит меня. Мне кажется, без этого все вокруг незавершенное. Словно мне не хватает последнего штриха для полной картинки. Я не люблю тайны». Мама только качала и качала головой, улыбаясь. Напрасно я надеялась, что она уступит после моего признания и расскажет хоть что-нибудь. «Поверь, это благо. Смирись. А что мне остается?» Недовольно поджала я губы. Решительно закрыла глаза и через миг уже была в той же самой комнате, где повстречала того странного демона. Его, конечно, не было. Меня это не удивило, хотя и раздосадовало. Почему-то мне казалось, что он должен меня дождаться. Странное чувство обиды. Ангелы могут обижаться? Ну ладно, мама говорила, для меня это просто. Я закрыла глаза и снова открыла. Ничего не изменилось. Я была все в той же комнате, одна. Это не сработало. Я снова закрыла глаза, сконцентрировавшись на воспоминании его лица. Ничего. Я не сдавалась. Снова и снова я пыталась найти его. Безрезультатно. Как же так? Где он прячется? День за днем, ночь за ночью я пролетала над городом в поисках его черной души. Но не было ответа. Человеческие страдания манили меня, кричали о помощи, а я, как одержимая, металась в поисках демона. Ненормальная. «Ты сказала, это легко», — возмутилась я, заглянув к Лаурели за советом. «Не переживай так, милая», — успокоила она меня. «Значит, он вернулся в свою обитель. Пока он там, он недосягаем». «Но что тогда делать?» Мама смотрела, сочувствуя всем сердцем, пытаясь окутать меня теплом и уютом. Но я нетерпеливо отмахнулась. «Ждать», — наконец промолвила она смиренно. «Когда-нибудь он выйдет, наверное». «Ох», — только и буркнула я, поджимая губы. Я вернулась к своей работе. Я больше не могла игнорировать жаждущие души. Я вновь помогала нуждающимся. День за днем, ночь за ночью. Постепенно я стала забывать события той ночи. Все реже выходила на связь, пытаясь нащупать его, моего демона, как я его называла про себя. Все стало казаться далеким, ненастоящим. Я не знала, что все это значит. Может, он решил остаться в аду? Может, его не выпускают? Кто знает, может, для них разговор с ангелом был каким-то правонарушением? Мама Лаурели была недовольна, что я зациклилась на этом. Может, для демонов тоже не все просто? Я уже совсем смирилась, когда однажды я без всякой надежды закрыла глаза, вздохнула, открыла глаза и увидела его.